Она надеется, что если шхуна будет раздавлена льдами, мешок на льдине выплывет в море, и дневник попадет к людям. Гузи рассказывает, что капитан Олафсен норвежской шхуны «Пандора», вышедший в октябре 1925 года из Варде курсом на Шпицберген, нашел в водах Северной Атлантики примерно на 80 градусе северной широты этот кожаный мешок. В нем были обнаружены бумаги на русском языке. Была также вложена записка на русском, английском, немецком и французском языках, в которой говорилось, что эти бумаги следует передать в русское адмиралтейство в Петербурге. Эти бумаги затем были переданы советским властям, а потом попали в руки дяди Наташи, то есть Ермине Жданко. Дядя позже эмигрировал во Францию, а перед смертью передал дневник своему лучшему другу Рене Гузи. Такова странная история спасения дневника Ермине Жданко. Несмотря на правдоподобность событий, излагаемых в дневнике, многое весьма неубедительно. История находки дневника и его путешествия из рук в руки слишком наивна, чтобы внушить доверие. Некоторые сведения, которые можно проконтролировать, расходятся с действительностью. Так, во-первых, Гузи пишет, что Наташа Сидорова родилась 3 декабря 1887 года. В то же время Чванов, беседуя с живущей в Москве младшей сестрой Ермине Ириной Александровной Жданко, выяснил, что Ермине Жданко в момент отправки святой Анны в 1912 году исполнился 21 год. Во-вторых, в книге Рене Гузи речь идет о дяде медсестры, который оказался во Франции и передал дневник Гузи. Но дядя Ермине Александровны Жданко, известный русский гидрограф Михаил Ефимович Жданко, скончался в России еще в 1921 году, то есть за 4 года до находки дневника. В-третьих, так называемый первый дневник медсестры святой Анны – это, как оказалось, мелодраматическая история русской девушки, учившейся и жившей в Швейцарии. Между тем, Ермине Жданко жила только в России. Наконец, во французском тексте написано, что Альбанов покидает шхуну 14 апреля 1914 года, но в действительности это было 10 апреля. Таким образом, можно сделать вывод, что дневник медсестры шхуны «Святая Анна» — это не дневник Ермине Жданко, а вымысел, сочинение швейцарского писателя Рене Гузи. Естественно, возникает вопрос — а откуда Рене Гузи, не знавший русского языка, мог почерпнуть сведения об экспедиции Брусилова и столь правдоподобно описать события, происходившие на шхуне? Ответить на этот вопрос оказалось несложно. Выяснилось, что записки штурмана Альбанова были переведены на немецкий язык и изданы в 1925 году в Берлине с предисловием Леонида Львовича Брейтфуса. В этом предисловии он рассказал об экспедиции Брусилова и высказал предположение о дрейфе святой Анны. Писатель Рене Гузи хорошо владел немецким языком, и книга Альбанова, видимо, вдохновила его сочинить историю о событиях, якобы происходивших в полярных льдах на шхуне «Святая Анна». В этом ему, возможно, помог и его друг Миттельхольцер, имевший опыт полета в Арктике. Ведь еще в 1923 году Миттельхольцер выполнял полеты в район Шпицбергена с целью подготовки перелета Амундсена с Аляски на Шпицберген. Но все же достоверность такой трактовки пока еще нельзя было считать доказанной совершенно точно. Нет ли еще каких-либо материалов? Вспомним, что Гузи написал еще книгу об исследованиях Арктики с воздуха. Снова обращаюсь к Зое Константиновне, и она выписывает из Берна и эту книгу. Может быть, в ней будет до конца раскрыта тайна. Вскоре получаю долгожданную книгу. Она издана в 1931 году, существенно позже первого опуса Гузи на полярную тему. Эта научно-популярная книга освещает историю полета в Арктике. В ней описываются и пионерские полеты Миттельхольцера, совершенные в самом начале исследования Арктики с воздуха после первых полярных полетов русского летчика Яна Нагурского в 1914 году. Возможно, что Гузи пользовался также консультациями Леонида Львовича Брейтфуса, который после кончины Фритьофа Нансена стал председателем Международного общества «Аэроарктика», кстати, в работе которого активное участие принимал и Советский Союз. Но вот в предисловии мелькнула фамилия Брусилова. Вот и разгадка тайны Рене Гузи. Гузи пишет, что он попытался каким-то образом восстановить события, происходившие на шхуне «Святая Анна» с оставшимися на судне членами экспедиции Брусилова. Так появилась его книжка «В полярных льдах». Он пишет: «Дневник, предполагаемый юной Ермине Жданко, судовой медсестры, которую я назвал Наташей Сидоровой, описывает день за днем примерно в течение года надежды, горькие разочарования, страдания и трагический конец пленников святой Анны, которые погибли в далеких краях негостеприимного севера». Перевод Владимира Розеншильд-Паулина. Что за личность прячется за этой, прямо скажем, не совсем русской фамилией? Почему именно он перевел книгу Рене Гузи на русский язык? Может, это псевдоним? В мемуарах полковника Белой армии, умершего в эмиграции в Париже в 1973 году, В.Н. Звегинцева, кавалергарды в гражданскую войну 1918-1920 годов, я наткнулся на сведения о переводчике. Фон Розеншильд Паулин Владимир Анатольевич родился в 1898 году, окончил пажеский корпус, корнет лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка, в добровольческой армии с октября 1918 года. Галлиполеец –